Глава 11. Роза. Габриэль. В ступоре, глядя на выстиранный лифчик и женские трусы в моей ванной, я раздумывал, как докатился до такой жизни. Это сохнущее нижнее белье словно стало символом того, что как раньше больше не будет. Я, ледяной дракон, страж цитадели, хладнокровный и невозмутимый воин, полыхал сегодня эмоциями, как костер молодого туриста. Чтобы стеречь монстров, нужен еще более сильный монстр. Нелюдимый, суровый, сильный, равнодушный к искушениям мира, включая похоть. Принципиальный, жесткий. Отец моего кузена не зря назначил меня на эту должность. Я был идеальной кандидатурой. И меня все устраивало. Уединение от суеты, почет в обществе, высокое жалование, независимость и возможность много времени уделять тренировкам и чтению. Мысли о том, чтобы завести семью, меня, конечно, посещали, но крайне редко. Я никогда не был дамским угодником и не умел находить к женщинам подход. Две случайных любовных связи оказались крайне неудачными. Первая девушка, лунная драконица, маркиза Элина, в итоге назвала меня скучным сухарем. Вторая медная драконица, герцогиня Алтея, льдышкой и бесчувственным булыжником. С тех пор я решил отложить вопрос женитьбы на сотню лет. Успею еще обзавестись потомством. Продолжил жить своей спокойной, размеренной жизнью, наращивая магический резерв и оттачивая боевые навыки. Наслаждался спокойствием и свободой. А в этот вечер я просто сорвался. Вся моя размеренная жизнь полетела в бездну. Такое чувство, что судьба захотела испытать меня на прочность. Собственно, это началось задолго до сегодняшнего дня. Год назад меня проклял фей, который умудрился выбраться из кристалла. Алфей Рониган. Темный маг, объявивший себя правителем Черной долины, где обитала разная нечисть. Драконы много столетий пытались зачистить эту территорию, но она была пропитана злом слишком капитально. Можно сказать, необратимо. Сейчас вся борьба свелась к тому, чтобы сдерживать распространение темных сущностей по всей стране. Маги-охотники отлавливают этих тварей и запирают в кристаллы, которые потом привозят на вечное хранение сюда, в цитадель. Каждому кристаллу присваивается номер, и данные заносятся в специальную магическую книгу. Своего рода каталог, книгу цитадели. Там отражаются все известные нам сведения об этой сущности, дату поимки, преступные деяния и магический потенциал. Особо опасные хранятся в красной зоне цитадели, в левом крыле, где самые сильные маги планеты наложили особо мощные защитные заклинания. Конечно, экстренные ситуации с кристаллами иногда возникают, порой маги не слишком прочно запечатывают магию узников, и те прорываются на свободу. Но сущности никогда не могли покинуть цитадель или воздействовать на другие кристаллы, чтобы выбраться сообща. Я всегда решал все проблемы быстро и оперативно. Ловил беглецов и ликвидировал их, о чем вносил соответствующую запись в книгу цитаделя. Узники цитадели были двух видов. Первые — бестелесые сущности, с которыми все просто. Поймал, запихнул в кристалл, запечатал магии, развеял на атомы, если вырвалось на свободу. Со вторыми все было сложнее. Это существа из плоти и крови, опасные темные маги. Когда их ловили, то помещали в пространственный карман со стазисом, а кристалл в этом случае выступал своего рода запечатанной дверью. И через вот такую вот дверь год назад вырвался Алфей Рониган. А я дал слабину и не сразу смог его поймать и обезвредить. Этот маг был не просто опасен тем, что использовал темные ритуалы и обладал особой силой. Самой большой проблемой было то, что он сошел с ума. Это было неудивительно. Темные практики до добра не доводят. Так что не было никакой возможности взывать к его разуму и пытаться договориться. Не знаю, что творилось в его нездоровой голове, когда он насылал на меня именно такое проклятие. Если бы пожелал мне просто смерти или болезни, я бы еще мог понять. Но такое, когда надежда сменяется отчаянием и снова возрождается из пепла, а потом опять все рушится в прах. Как бы то ни было, у меня оставался шанс все исправить, снова стать нормальным и выжить. А теперь Грегори растоптал эту возможность. Выйдя из ванной, я направился в самое секретное место во всей цитадели. В отдельную подвальную комнату, где на высоком столике хранилась одна единственная вещь. Роза в колбе, которая стала моими часами смерти. Постепенно, неравномерно и непредсказуемо, от нее отлетали лепестки. Когда упадет последний, в тот же день я умру.